Федя. А? Федя. Что? А вот я тебе покажу, что-с. Молчание. Федя. А, Федя? В чем дело? Ах ты, сукин сын, еще в чем дело, спрашиваешь? Да что вам от меня нужно? Видали, что мне от него нужно? Да я тебя, мерзавца, за такие слова, я тебя так швырну, что полетишь ты сам знаешь куда. Куда? В горшок! Молчание.